Потекла вода или не потекла? Потекла. У него вера была. Потекла. Но Господь только сказал: мощи. Вера у тебя была, но она не святейшая вера. За то, что вы не явились святости моей, вот здесь, вот теперь, ты не войдешь в землю обетованную, ни ты, ни Аарон. И Господь не отстранил от служения Моисея. Моисей и дальше же долгое время вел свой народ. И довел до самой границы. Уже стоит на границе, вот уже обетованная земля, и Моисей просится: Господи, вот земля обетованная. Я столько вел, столько перетерпел. Позволь войти в эту землю. Даже и не просил. Даже разговора не веди. Вы святости не явили. Вот это у предела святости у вас было. Ты мог вести народ, а дальше уже будет другой. Ты не можешь. Ты святости не явил той, той надо. К чему я это говорю? Я не просто хочу, чтобы кто-то теоретиком каким-то быть. Мы сегодня очень часто верим и просим, и не получаем. И одна из причин – нет хождения святого. Вот была причина одна, почему Моисей не взял все то, что ему положено было взять. Святости не хватило. И это не только касательно Моисея. Я взял один пример, такой яркий. Мне кажется, яркий пример. Мне кажется, яркий пример. Я приведу другой пример. Апостола Павла. Скажите, апостол Павел, Бог что у него много сделал? Много. Он говорит: я не знаю ничего, чего Господь не совершил через меня. Не знаю ничего. Это значит изгнание беса. Это значит исцеление от болезни. Это значит откровение. Это значит, добавляйте еще все, что хотите. Все было. Но апостол Павел здоровье имел, скажите, или нет? Нет. И настолько не было здоровья у него, что он однажды сказал: я вам благодарю Бог, что вы на мне не соблазнились. Что, видимо, небо меня приняли как посланника Божия. Вы знаете, как это выглядит? Как что люди говорят, вот других исцеляет, а сам больной. И как мы сегодня говорим, крыши чужие кроют, а своя течет. Говорят так люди часто? Говорят. И у Павла очень сильно жалоба платила. Он сказал: ангел сатаны, чтобы удручать меня, чтобы я не провозгласился. Но пока что неизвестно. Я немножко забежал наперед. И Павел молится однажды. Говорит: я трижды молил Господа, чтобы он удалил его от меня. И Господь удалил или нет? Нет. Нет. Он сказал: довольно для себя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Вообще, зачем она нужна, вот эта немощь? Мы же хотим быть здоровыми. Придумали такую пословицу: здоровым через здоровый дух. Я говорю, какая глупость. Здоровым через, может, такой быть гнилой дух, что дальше некуда. Посмотрите на бандитов, какие они здоровые, а какой дух у них. Это не совсем, что здоровым через здоровый дух. Ничего подобного. Ничего подобного. Но тело наше оказывает влияние на наш дух. Мы роптать можем, можем обижаться на Бога, можем еще что-то делать. И вот Павел, мы не понимаем, но Павел молится. Говорит: Господи, ну люди на мне соблазняются. Я прихожу еле-еле, они говорят, помните, Христос говорил: вы мне скажете присловие, враг, исцели себя самого. Это же Иисус был Христос, муж скорби, изведавший болезни. Написано, я ничего не выдумал. Муж скорбей, изведавший болезни. Вот он сказал, говорит: вы мне скажете присловие, враг, исцели самого себя. Ну что-то же было, было какая-то вот немощь, видимо, было. И Павел тоже молится. И Господь говорит: немощь тебе надо. Вот это место не дает ответа на вопрос, почему. Немощь, зачем немощь? Ты еще здорово, ты больше пройдешь, сильнее делаешь, больше помолишься. Павел сам открывает причину. Он говорит так: и чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений дано мне жало вплоть ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не провозгласился. Что он говорит? Что у меня есть гордость, я склонен к этому. У меня не святейшая вера, а потом в каком-то месте у меня пробел, я не могу взять здоровье полное, Бог не дает мне его. Вы сейчас меня поняли, что я хотел сказать? Почему мы не получаем что-то? Есть обетование, так написано, я борюсь, но ноль не получаю. Почему? Хоть если бы святейшая вера была, вопрос был бы решен. Но когда она не святейшая, то Бог держит у тиска. Вот, вот тут я тебе дам свободу, а тут ты всегда будешь чувствовать нельзя. Нельзя тебе давать вот это. Иначе ты просто-напросто пошатнешься и упадешь. Ты не сможешь идти дальше. Я бы очень хотел, чтобы Господь сегодня вложил эти слова в сердце наше. И я это связываю с тем, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Оказывается, Он смотрит на это. И я просто еще раз подтвержу это другими местами Писания, что сила нашей веры, а мы берем еще по вере. С одной стороны, вера от слышания, слышание от Слова Божия, но не только от того Божие Слово, которое эту веру формирует, но и ту, которая ее хранит, эту веру. Это тоже Слово Божие, я не должен игнорировать. И вот когда апостол Павел пишет наставление для служителей, то он пишет интересную вещь такую. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 8-10 стихи. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чем? В любви. Кто помнит? В чистой совести. Когда совесть нечиста, не будет веры той, что надо. Я читаю другое место, подтверждение тому. Первое послание Иоанна, 3 глава, 20 стих. Оно ясно говорит. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него. Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Если совесть наша не осуждает нас, то вера есть, дерзновение есть к Богу. А если осуждать, есть дерзновение к Богу? Никакого. Это мы говорим, употребляем кубирскую пословицу. Не до жиру быть бы живу. Вот что мне же тут продары, лишь бы как-то во спасение войти. Я говорю, как? Да хотя бы до дверей, говорит, дать. Я говорю, а с какой стороны дверей ты хочешь быть? С этой у дверах или с той? Чтобы с той быть, все-таки надо готовым быть. Там туда так просто не пустят. А с этой стороны у двера какой смысл? Если не вошел, только до дверей дошел, то какой смысл тогда? И все это связано с чистотой ухождения. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него. А если осуждает сердце, будет дерзновение? Нет. Получим? Нет. Не получим, не получим. Вот, вот в чем все дело. Вот нахожу, это вера, я о вере веду речь. Но я не веду речь так, как некоторые говорят, что вера и святость – разные вещи. Что тебе там бояться? Помолился, да и пошел дальше. Оказывается, пошел, ну да. Бог всегда сохраняет. Какую истину в отношении веры? Если кто согрешил, беги скорее каяться. От всего сердца, от глубины души. Беги каяться скорее. А уже все остальное. Я вам привел апостола Павла. Сказать, что его веры не было, не скажешь. Сказать, что у Петра чего-то не было, не скажешь. Ну, пожалуйста, молится и не получает. Почему? Говорит, ну, загрузище Бог даст мне вот свободу вот эту. Потом, дорогие мои братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы с сегодняшнего дня обратили внимание на эти две вещи. Говорили и буду, говорит, вера, ни на что не обращай внимания. Говорит, а что сердце суждает, говорит, вера не смотрит на то, что сердце говорит. Это не библейское учение. Это не библейское учение. Евангелие говорит так, сердце суждает. Значит, ты чувствуешь, ты же не колода деревянная. Сделал, что сразу сердце осуждает. Значит, беги, чтобы снять вир, чтобы не осуждало сердце. Иначе эта вера будет расчищаться. И я не раз говорю, что Господь дал нам право, это слово веры, пользоваться Его именем. Что во имя Господа возложат руки на больных, будут здоровы. Во имя Иисуса Христа попросите Отца Небесного, и Он даст вам. Именем моим будут изгонять бесов. Написано так. Это имя сильно, правда? Но до тех пор, куда через меня не пройдет. А хоть через меня прошло, я командую, и ничего не получается. А почему? А я как понижающий трансформатор. Ты молодые люди знаешь, что такое понижающий трансформатор. Значит, 220 вольт подается, а выходит 8 всего лишь. Оно у тебя тут потиралось, в обмотках потиралось. От наших греховных обмотков тирается вера, тирается сила Божия, которая туда действует. Господь не ослабил нисколько, но Он пользуется нами. А как мы берем что-то, а вера настоящая, то хождения нету, мы уже начинаем где-то, оно не работает. Почему? Потиралось напряжение, потиралось еще, у нас потиралось. Не Бог ослабил. Говорит, время сегодня такое, братья, не во времени дело, время у нас, а время на нас как влияет, это да. Дело в нас сами. Библия не изменилась, Бог не ослабил. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки, что тот же сам, Он не меняется. Вы знаете, что сегодня можно будет сделать? Хотя бы будет здравомыслие в этом вопросе. И может быть, Господь, прости меня, что я думала, что не получаю вот потому, а я ж не получаю святости, нет. А раз нет той святости, то моя вера не имеет той силы, чтобы взять то, что мне положено. Вот я привык еще несколько раз повторяю. Он должен был сам войти в бетонную землю и народ вести. Но из-за недостатка святости веры хватало у него. А святости он не явил. И он довел до границы. Сегодня у нас много братьев есть. Служителей не хватает. А выбрать некого. Почему? Не хватает святости. Но их можно послать в горисполкомы, можно посылать воевать, отбиваться, но до людей их допустить нельзя, они их перекалечат всех. Нет святости. Вы меня понимаете, что я говорю? И образования хватает, и знаний хватает, и мужества хватает отстоять, а святости нету. Все. Вот не войдешь, и не возьмешь, и не поведешь. Потому что не хватает святости у тебя, чтобы это сделать. Друзья мои, и я думаю, что многие проблемы в семьях наших как раз нет того, что мы неверующие, нет того, что у нас верности нету, а от того, что нету святости. Я понимаю, что, как одна сестра говорила, я запомнил, но всегда она говорила, да я за Господа горло любому перегрызу. Ну вы знаете, что это же не путь. За Господа горло перегрызти кому-то. Господь говорит, я пришел не грызть людей, а спасать, а ты хочешь горло перегрызть за Господа. Господь, я тут не при чем. Тут другой при чем. Я здесь не при чем вообще в такой обстановке. Поэтому я просто обращаю на это внимание. Пожалуйста, не делайте раз, не ставьте веру и святость на разные полюса. Оно одно с другим все равно. Напрямую. И как только в одном месте провал, не будет той полной веры. Мы можем убеждать себя. Можем обманывать себя, как Самсон обманул. Вы помните? Раз получилось, два получилось, три получилось, а потом последний раз пришел. Говорит, пойду как прежде, что я освобожусь. А не знал, написано, что Господь от него отступил. А потом налечили филистимляне и связали, и оковали, и глаза выкололи, и мало в доме узников. А вера была, пойду как прежде, пожалуйста. А уже святости никакой абсолютно. Это был провал сильнейший. Это сегодня для нас пример вот такой, который, ну, библейский пример. Это не просто я сам выдавал где-то примеры житейские и так далее. Житейские примеры нужны, но самое основное это библейские примеры. Они все вычтены, они выверены, они оставлены нам для этого. Поэтому я не буду уже дальше говорить именно вот по этой теме, хотя мог бы еще больше что-то сказать, но вы сами знаете, читайте Священное Писание. Но я обращу внимание именно конкретно, вот именно на вот эту святость нашу, потому что она связана с верой. И Господь будет искать святейшие веры. Не просто лишь бы какой, а живой веры, настоящей веры. Иначе, если бы было безразлично, то он бы это не оставил на странице Писания. Сказал бы, веришь немножко и ладно, как мы сегодня говорим. Как-нибудь дойду, как-нибудь проживу. И один наш брат любил старость повторять, говорит, если живешь лишь бы как, то и попадешь лишь бы куда. Говорит, не думаешь, попадешь в доброе место. Если живешь лишь бы как, то и попадешь лишь бы куда. Но это уже ясно, что он имел в виду, лишь бы куда. Ну куда еще люди? В ад. Впоследствии гиена огненная. И вот я просто на некоторые моменты обращу внимание, это будут очень простые моменты нашей жизни. Здесь никакой глубины особой не будет. Но оно сегодня проявляется у нас. Евангелие от Луки, 6 глава. Потому что сначала вот этот текст, а потом уже идет текст, когда Господь сказал, что Израиль такой веры не нашел, про сотника. А сначала он говорит одну тему такую важную. И он говорит так. Нет доброго дерева, который приносил бы худой плод. И нет худого дерева, который приносил бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Ну и там дальше. То есть терновник не собирает винограда, с винограда смоквы не собирает. Ну, у каждого по своему роду плод. А у нас не такая вера. У нас вера другая. Ну хоть я плохо делаю, но я очень хороший человек. А то, что я делаю плохо, ты виноват Иван, виноват Степан, виноват муж, виноваты дети, виновата жена, но только не я. Вот у нас такая вера. А Господь говорит, дерево по плоду познается. Я говорил на тему о смоковнице, кто, может быть, кассеток слышал, может, где-то слышал, я уже не знаю, кто где что слышал, не знаю, даже не знаю, что где записано, кто в свет пошло, а что я еще только говорю сегодня здесь. И вот, когда в смоковнице, у нее сладкий плод, правда? Ну, если подойдет бандит к смоковнице сорвет, скажите, для бандита будет сладкий плод или горький? Сладкий. Священник подойдет. Какой плод будет у смоковницы? Сладкий или горький? А что она такая интересная, эта смоковница? Так и плод у нее. Я плод, у меня дрова нету. Она вообще хоть одинаковым плодом кормит. А у нас разные плоды есть. Одному одно, другому другое. Это полный набор. Я говорю, ну я хороший. Это вообще плохие, но только не я. У меня все нормально со мной. Вот наша такая вера. И вот, если бы сегодня Христос спросил, что бы он нашел? Вот, вера, Господь, ну плохо со мной, ненормально. Вот, когда хорошо, то я хорошая. Когда плохо, ну не могу, ну плохая я. Или наоборот, все плохие, а я хорошая. Наверное, после сегодняшнего дня, наверное, осмелюсь сказать правду о себе Богу сегодня. Все-таки не совсем все со мной хорошо. Вот когда меня не трогают, то значит хорошо. Но когда тронут, помните, какую-то песню мы пели в древности, мирскую, я сам был мирским, потому их немножко помню. Помните такую песню? Нас не трогай, мы не тронем. А затронешь, что? Спуску не дадим. Помните? Вот мы такие сегодня часто. Или вторую песню пели. Мы мирные люди. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот, наверное, у нас так бывает. Мы мирно, но на всякий случай, ага, если вот не так, то я ему дам. Бронепоезд стоит там, на запасном пути. Ну, стоит! Мы от него не отказались, на металлом не сдали. Мы его учили, не списали. От услуг не отказались. Он стоит. На запасном пути, но он стоит. Сын Черский пишет. Найдет ли веру на земле? Не думай, что он о такой вере вот говорил. Он говорил о той вере, которую я буду еще про сотника читать. Но пока что я немножко добавляю. И что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Наверное, много что мы не делаем, то, что Господь говорит. Ну, во-первых, не умеем прощать, умеем обижаться, не умеем давать, иногда принимать не умеем. Но много что мы не умеем. Но Господь говорит, если мы слушаем и не выполняем, то это дом, который на песке построен. Он без фундамента. Мы вообще хорошо знаем, что фундамент наш или камень краеугольный – это Иисус Христос. Но он тогда является моим камнем, когда я исполняю его повеление. Если я их не исполняю, ни на каком я не на камне. Вы меня поняли? Никакого камня, пустота. И этот дом построен на неправде. И я не раз повторяю, если сегодня говорить о нашем доме духовном, мы имеем в виду наши дела, которые как камни складываются, люди видят тогда, они же не видят сердце наше, они видят дела наши. И по делам нашим судят о сердце нашем. И это как дом, который поставлен на вершине горы. Я уже даже не о фундаменте, я немножко чуть-чуть перешел от фундамента, где на фундаменте написано. Я говорю даже о самих камнях, о делах наших. Вы знаете, что когда в дом вложен некачественный материал, почему сегодня многие дома рушатся? Вы читаете, наверное, в газетах, слышите? А говорят, когда строили, там пропили цемент, пропили что-то, материал вложили не тот, что надо, потому и стали обваливаться эти балконы. Они должны стоять, но там некачественно. Я помню, сегодня говорил, когда у нас в Барановичах мост ремонтировали, не мост, это вообще путепровод называется. И почти до конца дошли, и вдруг задержка на долгое время. И пишут в газете, обнаружили строители железобетонную пролет один, который был бракованный, который заложили строители, когда строили. И вот остановили, что надо вынимать это бракованное, потому что он рухнет. Он выдержал срок, но когда стали ремонтировать, я то слава Богу, что выдержал. А иначе рухнуло бы, значит, катастрофа была бы большая. Почему? Вложили вот в это строение неправильное. Значит, что когда мы в нашу жизнь греховное вкладываем, однажды этот дом даст трещину. Это очень ненадежный камень. Это очень ненадежный камень. И вы сегодня знаете, я тоже об этом говорю, я беру из жизни, потому что Христос тоже брал из жизни. Некоторые не любят этого, но я без этого не могу обойтись. Я просто подтверждаю жизнью слова Писания. Христос когда-то говорил, пришли донесли, что Пилат там кровь Голиафа, а он взял примеры житейские, говорил, а разве чин, который упали, башня Силамская, это же не со второзакония он взял. Он взял из жизни, что недавно произошло. И напомнил, что вот так вот получил. Я иногда жизни беру, я сегодня очень часто вижу. Сегодня знаете, что эти большие деньги, великие знаменитые люди, и вдруг пишут, значит, пришли, значит, с проверкой государственные органы, обнаружили, и что? Арестовали наручники, его в тюрьму, а весь дом конфисковали. Нет у него уже ничего. Почему? В строение были вложены негодные камни, грех был там.